Ленин никак не мог опомниться. Он все время ходил по своей маленькой квартирке, останавливался у окон, смотрел в непроглядную черноту ноябрьской ночи, то и дело потирал лысину то одной рукой, то другой. Невероятно. Невероятно. Слух уже распространился по Парижу. Прибежала в накинутом на плечи осеннем пальто с буфами Инесса, которая жила в соседнем доме по улице Мари-Рос номер 2. На ее великолепных волосах блестели ртутные капельки дождя. «Вы слышали?» «Да, приходил Шарль». «Подробности знаете?» «Укол цианистого калия». «А письмо?» «Значит, есть письмо?» «Да, Лафарг оставил предсмертное письмо. Пишет, что решение умереть в 70 лет было принято им давно. Уйти из жизни, когда ему исполнится 70 лет, он решил, потому что считал эту дату как бы рубежом, за которым последует неумолимая старость». И он станет балластом для партии, так как у него нет детей и средств к существованию. Детей и средств к существованию. Балластом для партии. Ленин всплеснул руками. Невероятно. Невероятно. Инесса, ты понимаешь, что это чудовищно? У них, у Инессы Арманд и у Ленина, были дружеские, товарищеские, но неровные отношения. Иногда они говорили друг другу «ты», иногда «вы». Чаще вы. Но сейчас, как это всегда случалось, когда Ленин был взволнован, он обратился к Инессе на «ты». «Но Лаура, Лаура!» — проговорила Крупская и замолчала, не находя слов. Глаза Инессы блеснули. Кажется, только глаза и волосы были у нее красивы, но они делали ее неотразимой. «Лаура в течение всей их совместной жизни, — строго сказала Инесса, — делила с Полем все трудности, радости, всю борьбу». И она с той же верностью последовала за ним в его решении добровольно умереть. Иначе она не была бы дочерью Маркса. «Он казался на 10 лет старше ее», — заметила Крупская. «Только казался», — сказала Инесса. «На самом деле он был старше ее всего на 3 года». «Володя, ты помнишь, как он обращался к ней?» — спросила Крупская. «Всегда с нежной улыбкой. Лора, дочь моя». «Лора, дочь моя», — грустно сказала Инесса. Теперь их нет. Крупская представила себе Дравель, кроликов в кирпичном домике, айву, покрытую серебристым пушком, на ладони Лауры, пенсне Лафарга в откинутой руке. В этот вечер была очередь Ленина приготовлять чай. Он сунул спичку в горелку газовой плитки, послышалась тупая вспышка, и Ленин поставил на зеленоватое пламя парижского газа большой русский чайник. Потом они сидели на кухне и молча пили чай, как в ссылке, по-сибирски, в прикуску, представляя себе маленький салон в Дравеле, 2 кресла перед остывшим камином, и в этих креслах, друг против друга, нарядных, неподвижных, правдоподобных, как восковые куклы в музее Гревен, Лауру и Поля, с открытыми, как бы искусственными глазами, устремленными друг на друга в нечеловеческой решимости умереть вместе, и как бы в ожидании чего-то непонятного. Разошлись рано. Завтра предстоял беспокойный день. Ленин лег, укрылся старым шотландским пледом, подаренным ему матерью, но понял, что не заснет. Часто в бессонные парижские ночи, по свидетельству Крупской, Ленин зачитывался Верхарном. В последнее время Верхарн стал его привычкой. Еще недавно он был под обаянием Виктора Гюго. Огненные строфы возмездия звучали в его душе. Теперь Эмиль Верхарн, великий новатор поэтической формы, революционер слова, обличитель капиталистического мира. Его образы, символы, доходя до величайшего обобщения, становились вещественно видимыми, неотразимыми в своей материальности. Они не уводят читателя от действительности, не увлекают в зыбкий мир символизма, а помогают познать сущность вещи, проникнуть в ее философский смысл. Верхарн изображал мир, исторический отрезок времени, в котором жил и мыслил Ленин. Лики жизни, города-спруты, многоцветное сияние, наконец, только что вышедшая книга «Державные ритмы». Прикрыв маленькую электрическую лампочку газетой, чтобы свет не тревожил Крупскую, Ленин перелистывал Верхарна. Многие стихи он уже знал наизусть. Теперь его внимание снова задержалось на стихотворении «Статуя буржуа». Главные строфы этой маленькой поэмы, бьющей на повал, приводили Ленина в восторг своей мощью и точностью. Читая их в подлиннике на французском языке, Ленин восхищался их каким-то неотвратимым ритмом, их бронзовым звоном. Он глыбой бронзовой стоит в молчанье гордом. Упрямы челюсти и выпечен живот. Кулак такой, что с ног противника собьет, а страх и ненависть на лбу застыли твердым. Это был давний вечный враг Ленина, буржуа, империалист. Как мастер, опытный в искусстве подавления, он тигром нападал и крался, как шакал. А если он высот порой достигал, то были мрачные высоты преступления. И вот на площади, над серой мостовою, он властный, крутой и злобствующий встал и защищать готов протянутой рукою на денежный сундук, похожий пьедестал. В Париже, где поставлено более 800 разных памятников и монументов, подобного памятника, конечно, не было. Это была могучая фантазия великого поэта. А напрасно. Ленин беззвучно засмеялся, зло, ядовито, с той иронией, которая иногда охватывала все его существо. А напрасно. Такой монумент в центре Парижа, например, где-нибудь посредине площади Согласия против Палаты депутатов вместо Луксорского обелиска, очень бы не помешал, как моменту море капитализму. А стихи Верхарна все текли и текли, потрясающие в своей силе и яркости. Ленин листал то одну книжку, то другую. В предместьях, где нужда кишит, и где слезами каждый шаг омыт, где перебранки вечные в лачугах, где взгляды ненависть скрестила, как клинки, где отнимает друг у друга кусок последний бедняки, где чадом горизонт закрыт, рычание печей звучит среди кирпичных стен заводов симметричных. Автоматично и без слов толпа рабочих у станков заботливо блюдет их равномерный четкий ход, который полон исступления злого, который жадными зубами в клочья рвет ненужное отныне слово. Здесь зори даже черны от слоя сажи, здесь солнце и вполдневный жар слепцом бредет сквозь чадный дым и пар. Лишь час, когда потемкам в дар неделя принесет закатный шар, как молот, поднятый на миг, замрет дыхание мощного усилья, и золотой туман над городом прострет свои сверкающие крылья. За черным окном в щелях жалюзи с темной улицы Мари-Рос светился одинокий газовый фонарь, а над мансардами Парижа был простерт золотой туман, и слышался неутихающий ни днем, ни ночью странный утомительный гул громадного города. Перед Лениным появлялись могучие фигуры-символы из державных ритмов. Геракл, Персей, Мартин Лютер, наконец, город с большой буквы. Расстаться был бы рад ты с вековым укладом, чтоб слиться, наконец, своих богов губя, с неистовой душой, исполнившей тебя огромным электрическим зарядом. Ленин чувствовал в себе этот огромный электрический заряд, не дававший ему спать, измучивший напряженный мозг бессонницей, мозг, устремленный в грядущее. Грядущее! Я слышу, как оно рвет землю и ломает своды в этих городах из золота и черни, где пожары рыщут, как львы с пылающей гривой. Единая минута, в которой потрясены века, узлы, которые победа развязывает в битвах, великий час, когда обличья мира меняются, когда все то, что было святым и правым, кажется неверным, когда взлетаешь вдруг к вершинам новой веры, когда толпа, носительница гнева, сочтя и перечтя века своих обид, на глыбе силы воздвигает право. Ленин быстро листал страницы Верхарна, хотел и не мог забыться. И в это же время перед его глазами стояла все та же неподвижная картина. Перед остывшим камином два пустых кресла. С исчезновением мозга и нервной системы исчезли и представления, и ощущения. Для Поля и Лауры теперь навсегда исчезли представления и ощущения. Исчезла комната, зеркало, камин, свет солнца, восходящего за сеной, так нежно тронувший край кружевной оконной занавески, золотой голос утреннего петуха. Для них исчез мир, но для нас, живых, они, Поль и Лаура, существуют в своей вечной неподвижности, бедные старики, которые так много сделали для счастья живых. Неужели они вот сейчас, в эту самую минуту, лежат на мраморных плитах морга, обложенные кусками искусственного льда, и холодная вода методично каплет на их лбы? О, как трудно это себе представить! Ленин прислушался. Теперь к постоянному, почти неощутимому гулу Парижа прибавился еще какой-то другой, более определенный шум, грубый, как гул мельничных жерновов. Это по авеню де Орлеан сплошным потоком, как лава, текли повозки, фургоны, грузовые автомобили, тележки, двуколки с продуктами для центрального рынка. Приближалось утро. Вот оно, наконец, забрезжило. Теперь в воздухе как бы вырос знакомый органный лес фабричных гудков, от которых тонко гудели оконные стекла и позванивал на лестнице велосипед Крупской. Внизу щелкнула задвижка в комнате консьержки, затем распространился тонкий колониальный запах горячего кофе. Начался день полный забот. Экстренное партийное собрание, выработка общей линии поведения в связи со смертью Лафарга. Было принято решение, что на похоронах Лафаргов от имени Российской социал-демократической рабочей партии выступит Ленин. Запись ораторов происходила в редакции «Юманите» у Жореса. Наплыв ожидался громадный. И нужно было не опоздать, чтобы попасть в списки выступающих. Прямо с партийного собрания Ленин через весь город отправился в редакции «Юманите», которая помещалась в то время недалеко от биржи. Площадь вокруг биржи чернела толпой. Биржевой день только что кончился. Биржевики расходились завтракать. Вооруженные швабрами и метелками, сторожа в форменных тужурках с энергичной поспешностью выметали бумажный мусор, мыли гранитные ступени, круглые железные писсуары, запирали решетки, окружавшие здание биржи. Площадь напоминала поле битвы, откуда уже успели вынести убитых и раненых. Остались лишь клочья амуниции, а уцелевшие живые, шатаясь от усталости, перестраивают свои ряды и уходят на биваки к палаткам маркетантов. Ленин торопился пробраться сквозь толпу, стараясь не коснуться случайно кого-нибудь из этих как бы оглохших и ослепших, контуженных людей, один вид которых вызывал в нем физическое отвращение. Однако ему не всегда удавалось избежать прикосновения к этой биржевой мрази. Его толкали, знак извинения наскоро приподняв над вспотевшей взъерошенной головой цилиндр или котелок. На углу среди фиакров и автомобилей он грудь в грудь столкнулся с человеком, который шел, ничего не видя перед собой, с остановившимися глазами, сжимая в руке биржевой бюллетень, и на его лице был написан «Ужас». Потухший мокрый окурок сигары торчал изо рта, и капля пота текла из-под цилиндра по лбу, по носу. Вся эта картина, как бы стремительно и неряшливо написанная пером Эмиля Золя, стояла перед Лениным во всей своей обнаженной неприглядности, казавшейся особенно мерзкой и оскорбительной в этот траурный день, сделавший Париж похожим на мокрый газетный лист с сетками траурных клише и полосками некрологов. В начале 30-х годов, однажды поздней осенью, я зашел в редакцию «Юманите» для того, чтобы пожать руку Марселю Кашену, с которым я познакомился в Москве в садике дома Герцена. Он тогда редактировал «Юманите». Кажется, газета помещалась в том же самом доме, что и до Первой мировой войны. А Кашен занимал кабинет Жореса, сидя за большим письменным столом, спиной к большой политической карте Европы, претерпевшей со времен Жореса так много трагических перемен. «Европа Цезарей! С тех пор, как в Бонапарта гусиное перо направил Меттерних, впервые за 100 лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта!» Пока я, по парижскому обычаю, не снимая макинтоша и присев боком на край редакторского стола, рассказывал Кашену о наших пятилетках и о чудесах строительства гигантского Магнитогорска, где я провел последние 4 месяца в качестве специального корреспондента, а он время от времени с загоревшимися глазами восклицал: «О-ля-ля, если бы это видел наш Ленин!» В кабинет запросто, как старый товарищ, вошел бравый старик Метранпаш в традиционной синей, крепко накрахмаленной рабочей блузе, из-под которой выглядывал твердый воротничок с шелковым галстуком. У него в руках были сырые газетные гранки с крепко вдавленными оттисками строчек и большая типографская щетка, на весь кабинет распространявшая какой-то волнующий редакционный резкий запах керосина. Слушая мой рассказ, Кошен быстро делал на полях гранок корректурные иероглифы, а старый Метранпаш сел на другой угол редакторского стола и, дружески положив на мое плечо смуглую руку с тонким, стершимся обручальным кольцом на безымянном пальце, кивал головой с редкими напомаженными черными волосами, аккуратно расположенными по всей лысине. «Завтра мы даем о Магнитогорске в Юма большую информацию. Вы знали товарища Ленина?» — спросил он меня. К сожалению, лично не приходилось. Старый Метранпаш сочувственно посмотрел на меня. А я видел Ленина. Он однажды заходил к нам в Юма к бедняге Жорес, но не застал. Бедняга Жорес в это время как раз завтракал. И Ленин пошел к нему в кафе «Дю Круассан». «Вы должны гордиться вашим Лениным», — со строгостью заметил он. «Это был великий человек, гораздо более великий, чем наш Робеспьер, и, может быть, даже, чем Жан-Жак». «А я его прекрасно знал», — сказал Кошен, нежно улыбнувшись из-под своих нависших бровей. «Мы с ним были большие друзья. Это был острый человек, настоящий революционер. И вместе с тем парижанин. О, если бы ему удалось увидеть окончательный триумф своих идей в советской России!» Мне легко было представить темный парижский день конца ноября 1911 года, пустые редакционные коридоры и мраморную зашарканную лестницу, покрытую клочьями грязного газетного срыва, по которым с сырым свернутым зонтиком под мышкой бегал Ленин, разыскивая Жореса, и вдыхая теплый воздух, поднимающийся откуда-то снизу из линотипной, острую смесь горящего светильного газа, расплавленного металла стереотипов, типографской краски, мазута. Не найдя Жореса в редакции, по совету Метранпажа Ленин поспешно отправился в кафе «Дю Круассан», где Жорес всегда завтракал. Ленин нашел Жореса внизу переполненного зала, на его обычном месте, возле громадного окна, с одной салфеткой, разложенной на коленях, а другой, завязанной высоко под бородой. Жорес кончал завтракать и намазывал острым ножичком кусок очищенного от корочки камамбера на хрустящую корку хлеба. «А, дорогой Ленин!» — воскликнул он и с живостью положил обе салфетки на столик. «Рад вас видеть, садитесь. Но какая грустная встреча, не правда ли? Наш друг Лафарг ушел от нас, кто бы мог подумать? С этим трудно примириться». «Я заходил к вам в Юма», — сказал Ленин. «Я завтракал, но я уже кончил», — ответил Жорес. «Может быть, чашечку черного кофе?» — спросил он Ленина. Ленин отказался. У него было еще много дел. Он сел боком на стул, подвернул под себя ногу и коротко объяснил цель своего визита. «Я прошу слова от имени Российской социал-демократической рабочей партии. Вот мои полномочия». Ленин положил на столик бумагу. «У нас громадный список ораторов. Мы очень стеснены», — сказал Жорес. «Но вам, как представителю великой революционной России, конечно, будет предоставлено слово на похоронах несчастных лафаргов». «Только не слишком длинно», — умоляюще сказал Жорес. Он вынул из кармана записную книжку и вписал туда несколько слов. «Но вечером, дорогой Ленин, я прошу вас все-таки еще раз зайти ко мне в Юманите, чтобы оформить все строго официально. Итак, до вечера». Они попрощались. Ленин торопился. Жорес увидел сквозь мокрое стекло витрины, как на улице появилась маленькая фигура лидера русских социал-демократов Ленина, и как он быстро прошел мимо ларька, где бородатый нормандец в клеенчатой зуидвестке продавал разложенные в плоских ящиках среди лимонов, водорослей и мха устрицы, розовые креветки, чернильно-черных морских ежей, мидии, бургундское эскарго, и ветер качал над ним декоративный морской фонарь и спасательный круг с надписью «Устрицы». Жорес видел, как по стеклу витрины извилисто текли мелкие капли ноябрьского дождя. И это была та самая витрина, сквозь которую в июле 14-го года выстрелом из револьвера он был убит, в то время, когда наливал себе в стакан из маленького графина красное бордо. Годы были насыщены трагическими событиями. Гибель «Титаника», выстрел в Сараеве, убийство Жореса, начало Первой мировой войны — все последствия, которые нельзя было тогда даже вообразить. Недавно я зашел в знаменитое кафе «Дю Курассан», где был убит Жорес, и видел на стене дома мраморную доску с именем Жореса, а также рельефное изображение фригийского колпака с раскрашенной трехцветной кокардой, похожей на маленькую стрелковую мишень, и буквами «РФ» — «Републик Францесс».